наполовину по-русски, наполовину по-украински, жалуется Федорка. «Вот же дурни!» – удивляется Динка. «Ну, це діло треба добре разжувать!» Она тоже говорит наполовину по-украински, наполовину по-русски. Они всегда так говорят с Федоркой. Но сейчас Динке некогда, а сватовство – дело затяжное. Хотелось бы Динке укорить подругу за то, что она скрыла от нее убийство Якова. Но говорить об этом тяжело и тоже не к месту. У Федорки свое горе. «Ты вот что, Федорка, приходи сегодня ко мне. Мышка уедет, и мы обо всем поговорим. Ладно? И не плачь, ничего этого не будет. Мы того дурня так отпугнем, что он и дорогу к твоей хате забудет. Придешь?» «Приду!» – кивает головой Федорка. «А сейчас я спешу, у меня письмо для мышки. Вот, от Васи!» Динка вытягивает из кармана солдатский конвертик. «Живой!» – радуется Федорка, смаргивая слезы. «Ну, езжай, езжай, я под вечер приду!» «Обязательно приходи!» – трогая лошадь, наказывает Динка. Федорка молча кивает ей вслед. «Через экономию нельзя мчаться галопом. Здесь на каждом шагу люди, уцепившись за подолы матерей, семенят ребятишки. Около коровника бабы гремят подойниками, рабочие выгребают навоз, а немного подальше, на самой дороге, стоит пан Песковский и рядом с ним приказчик Павло. «Тьфу, нарвалась-таки!» – думает Динка, ощущая противную неловкость от этой встречи и натягивая широкую юбку на голые коленки. «А что мне до него? Поздоровайся, проеду!» – храбрится она. Бывало, в первые годы жизни на хуторе, когда еще маленькой девчонкой она с Федоркой бегала по лесу, Федорка вдруг испуганно шарахалась в кусты, предупреждая: «Пан, пан едет!» На дороге показывалась линейка, запряженная серой тонконогой лошадью. Динка не бежала, а с любопытством смотрела на лошадь, на черную блестящую линейку и на самого пана в синем жупане и вышитой сорочке. Мельком взглянув на девочку, пан Песковский вежливо приподнимал шляпу. Босоногая Динка тут же на краю дороги делала быстрый реверанс. Потом они с мамой приходили к пану покупать одноглазую приму. Пан был очень любезен. За приму взял совсем маленькую плату и улыбался, когда Динка, буйно радуясь купленной лошади, сказала: «Теперь она наша на всю жизнь!» Встречала Динка пана и позднее, бешеным галопом пролетая по лесу. В этих случаях он поспешно сворачивал в сторону, не успевая даже поздороваться. Изредка встречаясь с Мариной, он по-соседски предлагал ей кирпич со своего завода и материал для постройки. Марина благодарила, но отказывалась. Она не хотела быть чем-то обязанной пану, и более близкое знакомство пана с обитателями маленького хуторка так и не состоялось. «Нам это ни к чему», – коротко говорила Марина. Алина и Мышка держались такого же мнения. Поэтому и Динка, чувствуя себя в свои 15 лет уже взрослой, никогда не ездила через экономию, избегая встречи с паном. Но в этот раз деться ей некуда. Пан Песковский уже издали смотрит на нее и, полуобернувшись к Павло, спрашивает его о чем-то. Павло важно кивает головой. Динка принимает независимую позу и вежливо здоровается. «Здравствуйте, здравствуйте! А я даже не узнал вас! Вы стали совсем взрослой панной!» Пан Песковский, дружелюбно улыбаясь, подходит к Динке. «Ну, Павло, видно, мы здорово состарились, если даже не заметили, как в нашем лесу выросла такая синеглазая паночка, да еще с такими косами!» Щеки Динки заливает румянец. Она не знает, что сказать, и от смущения готова провалиться сквозь землю. На ее счастье пан уже оглядывает лошадь. «А, это все та же моя одноглазая прима? Сколько же ей лет сейчас?» Он с видом знатока смотрит зубы лошади, поднимает копыта, гладит ее блестящую шерсть. «Лошадь в прекрасном состоянии. Кто же это за ней так ухаживает?» «Зимой Ефим, а летом я сама и купаю ее, и чищу», – с гордостью говорит Динка. «Какой это Ефим?» – Хмурясь, спрашивает пан,